чтобы подкрепить целебное средство и притеснить вкравшегося в ту или иную часть тела беса, пускалось в ход, правда, и некоторое колдовство. Состояло оно, однако, не столько в заговорах и прикосновениях оцепеневшей очковой змеей, сколько в действии личных токов Маи-Сахме, которые были токами покоя и успокаивали больного, так что тот не страшился уже своей болезни, а страх этот был вреден и, перестав корчиться, непроизвольно перенимал выражение лица коменданта, приоткрывал округленный рот, поднимал брови с умной невозмутимостью. Так, обретя покой, больные и лежали в ожидании выздоровления или смерти, ибо и смерти Маи-Сахме учил их не страшиться, и даже когда лицо больного становилось лицом бледного трупа, он все еще, мирно вытянув руки, подражал хладнокровному своему врачу и без дрожи в губах глядел из-под задумчиво поднятых бровей вперед, туда, где была жизнь после жизни. В этом-то исполненном покое и неустрашимости лазарете Иосиф часто появлялся с комендантом в качестве его провожатого и помощника, ибо из каменоломни тот вскоре отозвал его для внутренней службы, и утверждение, что начальник темницы отдал всех узников в руки Иосифу, благодаря которому и происходило все происходящее в яме, надо понимать так, что уже скоро, примерно через полгода после своего прибытия в острог, бывший управляющий Потифара сам собой, без какого-либо особого назначения, сделался вершителем обобщающего надзора в канцелярии и попечителем всей крепости. Так что все документы и счета, а их, как повсюду в стране, было здесь бесконечное множество, касались ли они закупок зерна, масла, ячменя, убойного скота и распределения таковых между стражей и каторжниками, или пивоварения и выпечки хлеба в Цавира, или даже доходов и расходов храма от Вавет, отгрузки тесаного камня и так далее, проходили к облегчению всех, кто занимался этим прежде через его Иосифа руки. А отчитывался он только перед комендантом, этим спокойным человеком, с которым у него с самого начала установились дружеские, а со временем и самые теплые отношения. Ибо в глазах Маи-Сахме подтвердились слова, какими Иосиф ответил ему при первом допросе, те исконно драматические слова «самораскрытие», которые вдруг нарушили его покой и даже, чего никогда не случалось, в каком-то широком, в каком-то очень расплывчатом смысле испугали его. Так что он и сам почувствовал, как побледнел у него кончик носа. За этот испуг комендант был до некоторой степени благодарен тому, кто помог ему испугаться, ибо подспудно его спокойствие желало испуга, казавшегося умной его скромностью завидным, но не доставившим ей никакого вреда. Широкий, расплывчатый смысл имело его ощущение правдивости слов, которыми открылся ему Иосиф, и определить, как нужно понимать слово «это» в неизменно пугающей формуле «да, это я», Маи-Сахме не сумел бы. Но он и не сознавал, что не может определить этого, ибо не считал нужным отдавать себе отчет в своих ощущениях. В этом и состоит различие между его обязанностями и нашими. В свое раннее, хотя с другой стороны уже весьма позднее время, Маи-Сахме мог в полном спокойствии, хотя и с подобающим страхом, ограничиваться догадкой и верой. Древнейшая повесть выразила это в утверждении, что Господь простер к Иосифу милость, даровал ему благоволение в очах начальника темницы. Словечко «и» можно истолковать в том смысле, что милость, оказанная Богом сыну Рахили, как раз в том и состояла, что его тюремщик к нему благоговорил. Но было бы не совсем верно ставить милость и благоволение в такую связь. Не следует думать, что Бог оказал Иосифу милость, заставив коменданта благоволить к нему. Нет. Приязнь и доверие, одним словом, вера, которую внушали ему вид и повадка Иосифа, вытекала из безошибочного чувства божественной милости, присущего человеку доброму, то есть из ощущения божественности этого узника. Ведь таково уж свойство и, можно сказать, признак доброго человека — ощущать божественное начало с умным благоволением, что очень сближает, а по сути даже и отождествляет, доброту с умом. Тем же считал Маи-Сахме Иосифа, неким воплощением правдивости, праведности, желанным пришельцем –